Но вот какие были представления о подозрительных личностях и шпионах у здешнего населения, черт его знает. Правда, я все-таки был побрит и вполне аккуратно пострижен. Но никакой реки в окрестностях я что-то не наблюдал. А значит, за рыбака меня точно не примут, тем более, что удочки у меня не было. Для грибов и ягод еще был однозначно не сезон, для подснежников поздновато. А на охотника я тоже как-то не тянул. Прежде всего, опять-таки, из-за отсутствия ружья. А раз так, встречаться с кем-либо раньше времени не стоило, поскольку встречные с равной долей вероятности могли сказать мне и «Гутен Таг», и «Хэнде Хох». А между тем впереди действительно открылась небольшая поляна с приметным, очень толстым дубом. Деревцу было лет 100, не меньше, и оно резко выделялось на фоне остального окружающего леса. Метров 40 справа от дуба, там, где было договорено, обнаружился искомый ориентир. 4 камушка, лежащих квадратом. Я опустил рюкзак на землю и, достав из него обшарпанную слегка ржавую лопатку, уж не помню, где именно и когда я ее спер в родном времени, габаритов примерно малой саперной, приступил к земляным работам. Долго копать не пришлось. Захоронка была под довольно тонким слоем земли, именно там, где и ожидалось. Интересно, закладку делали тут недавно или она пролежала тут, скажем, с осени? Достав из земли запечатанный в прозрачную пленку довольно тяжелый тючок, я вытащил из кармана куртки раскладной нож и вскрыл похожую на многослойный полиэтилен упаковку, которая выглядела довольно свежей. А раз так, предположение о том, что содержимое тайника лежало в этом лесу давно, никоим образом не подтверждалось. Внутри, под слоем полиэтилена, было сложено несколько пакетов, тючков и свертков. В одном был хорошо знакомый мне пистолет ТТ, но с латинскими буквами на затворе и накладках рукоятки. Надо полагать, польская копия нашего тульского Токарева. ПВВЗ.33 с оружейной фабрики в Радоме или вроде того. К пистолету прилагались две запасные обоймы с патронами, третья уже сидела в его рукоятке. Я проверил оружие, все работало штатно, и, загнав патрон в ствол, убрал пистолет и одну запасную обойму в левый внутренний карман куртки. Вторую обойму засунул в рюкзак. Правильно ли это было с точки зрения конспирации, черт его знает. Вдруг у них тут кругом комендантский час и шмоны на каждом шагу. Вот найдут у меня пистолет с кучей патронов. И доказывай потом местным правоохранительным органам, что ты не верблюд, а пан гималайский. Хотя раз, к примеру, ручных гранат мне в тайник не положили, серьезных боев пока что, судя по всему, не предстояло. Что, конечно, не могло не радовать. Следом за пистолетом и патронами я извлек из захоронки хороший цейсовский бинокль. Его я, подумав, повесил на шею. Он мог пригодиться мне немедленно. В следующем пакете было две книжечки. Толстая темно-зеленая и совсем тоненькая светло-зеленая. Под ними лежал еще и небольшой конверт из коричневатой оберточной бумаги. Первая имела на обложке золоченое тиснение. Чехословенская социалистическая република. И до нельзя воинственный государственный герб одной из наиболее отвратительно воевавших на протяжении всей своей истории европейских стран. Пятиугольник, состоящим на задних лапах львом и пятиконечной звездой. Это, стало быть, и был обещанный мне чехословацкий паспорт. Раритетный сувенир из уже давно не существующей страны. Раскрыв его, я внутренне зашелся от хохота. Затейники, блин, нашли чего придумать, комики. Оказывается, теперь меня звали Ярослав Анджей Немрава. Немрава. И все бы ничего, только в переводе с чешского на языке родных осин Немрава звучит не иначе, как Амуралкин или Развратов, если не принимать во внимание еще более грубые, сугубо народные переводы. Короче говоря, брюки превратились в элегантные шорты. Был Андрей Черников, а стал Ярослав Амуралкин, крайне недостоверный соотечественник бравого солдата Швейка. Хотя, по-моему, цивилизованные европейцы таких нюансов точно ни за что не должны были просечь. Так что хрен с ним. Немрава, так немрава. Я быстро пролистал зеленоватые, скорее даже бледно-салатные, страницы паспорта, украшенные заковыристыми водяными знаками. Что там еще сказано про меня? Так, чехословацкий подданный. Ну, это понятно. Дата выдачи паспорта – 30 августа 1959 года. Место выдачи – Прага. Сам с собой напрашивался нехитрый вывод о том, что в здешней Чехословакии в период после Третьей мировой паспорта явно массово меняли или как минимум обновляли. Здесь же дата рождения – 6 ноября 1929. Место рождения – город Трнава, ну это где-то в Словакии, и синяя гербовая печать с государственным гербом ЧССР. На следующей странице паспорта справа было приклеено мое черно-белое фото в пижонском темном пиджаке и при галстуке. Не помню, чтобы когда-то снимался в таком вот виде. Налицо был явный фотошоп из будущего. Слева, на той же странице, были обозначены цвет волос и глаз, а ниже стояла якобы моя подпись. Потом надо будет потренироваться в нелегком искусстве росписи. И это было, в общем-то, все. Если не считать того, что паспорт выглядел не новым, а слегка потертым. Грамотно состарили, надо полагать. И украшенным в течение 3 лет, прошедших с момента выдачи, въездными визами нескольких стран, включая СССР и Францию. Тонкая светло-зеленая книжечка оказалась удостоверением сотрудника объединенной контрразведки ОВД. На обложке было оттиснуто черными немецкими буквами «Фрайниген шпиона Геабвер Варшаун Фертаг ВСВФАУ». Внутри все тоже было пропечатано на немецком. Хотя текста, как такового, было мало. На правом развороте было мое фото, но на этот раз в какой-то белой рубашке с полосатым галстуком и отличающейся от фото в паспорте прической. Тут я был какой-то более волосатый. Удостоверение было выдано в Берлине в марте 1960 года. Все, что следовало из всего документа. Ярослав Немрава, то есть я, является митарбайтер, то есть сотрудником, некоего 9-го Operation Zabteilung, то есть, надо полагать, оперативного отдела, 3-го реферат, управление что ли, этой самой Фрайниген шпиона Геабвер Варшауен Фертаг, то есть, объединенной контрразведки ОВД. О том, чем этот 9-й отдел реально занимается, не было написано ничего. Зато я помнил, что, по легенде, я занят поиском неких военных преступников, но при этом на левом развороте мелкими буквами было напечатано предписание к любым госструктурам оказывать мне и сопровождающим меня лицам содействие по первому требованию. Удостоверение украшали аж 3 казенные печати с чехословацким львом, восточно-германским молотком и циркулем в веночке из колосьев и родной печатью Комитета государственной безопасности СССР. Похоже, ксива была вполне солидная. Но вот в какой момент мне использовать ее, а в какой просто паспорт? Конечно, по идее, местные патрульные полицейские не должны стрелять по предъявителю подобного служебного удостоверения на поражение. Но стоило ли сразу же светить себя перед кем попало в качестве сотрудника спецслужб? Не разрешив для себя эту дилемму, я убрал оба документа в правый, внутренний карман куртки, сказав себе, что буду выбирать варианты между паспортом и удостоверением по ходу пьесы. В коричневом конвертике обнаружилось десяток черно-белых фотографий, аналогичных той, что была наклеена в моем здешнем паспорте, при пиджаке и галстуке, 2 разных типа размеров. То есть получается, что я был отчасти подготовлен на случай, если потребуется выписывать на мое имя фальшивые паспорта, удостоверения личности и прочее. Умно. Ничего не скажешь. Очень мило со стороны моих работодателей. Дальше в захоронке лежал довольно толстый пакет с деньгами. Почему-то тут были исключительно немецкие марки. Как бундесдойческие, так и восточные. 4 пачки. Всего не меньше 500 тысяч. Интереса ради я посмотрел, что это за деньги. В пачках были купюры по 10 марок ФРГ. Сине-голубые. С 3 какими-то полными бабами в тогах и с венками на головах. В древнегреческом или древнеримском стиле, богини какие-то, по центру и надписью «Цен Дойче Марк». зелено-кремовые двадцатки, на которых теперь уже слева были изображены две аналогичные бабы на фоне какого-то пейзажа с городом и паровозом, полусотенные «Фунцик Дойче Марк» с коричневатым портретом какого-то длинноволосого хмыря в широкополой шляпе. Его физиономия показалась мне смутно знакомой. Это часом не Альбрехт Дюрер, тот, который художник, и песочно-синеватые сотняги с портретом еще одного деятеля, на сей раз с короткой стрижкой и в чем-то вроде тюбетейки. Кто это такой, я даже и не пытался вспомнить сходу. Наличествовали тут и ГДРовские серо-зеленые полусотенные и бело-розово-коричневые сотняги, предельно простые, без портретов и картинок, чем-то похожие на появившиеся после 1961 года советские рубли. Интересно, что в пачках было примерно пополам денег, выпущенных в ФРГ и ГДР. Все это, конечно, хорошо, но интересно, какие у них тут вообще цены? Может, этих полусотни тысяч мне хватит лишь на булочку с маком, кружку пива или пачку сигарет? А на самом дне захоронки лежали два тяжеленьких тючка. Точнее сказать, это было нечто вроде армейских подсумков, скроенные из темно-зеленого брезента прямоугольные чехольчики, застегнутые на клапан с пуговочкой. На одном чем-то белом была накорябана единица, на втором двойка. По условиям моего появления здесь, тючок под номером 1 я должен был отдать в этом самом Казерштейне, на явке, тому человеку, который даст правильный отзыв на мой пароль. А вот второй тючок мне следовало отдать уже другому человеку, тому, с которым меня сведет хозяин явки. Надо полагать, это был некий аванс за предстоящую работу. Спортивного интереса ради я заглянул в подсумки. И как легко догадаться, там было нечто прямоугольное и тускло-блестящее, а точнее, золотишко в слитках. Если исходить из элементарной логики, в качестве расчетного средства при транспортировке на дальние расстояния, а уж тем более через время при заявленном условии жесткой весовой экономии, на мой взгляд, куда удобнее были бы бриллианты, необработанные алмазы или любые другие драгоценные камни. Именно такой вариант часто показывают в криминальных и шпионских фильмах. Вот только брюлики куда сложнее реализовать, а тем более в военное или послевоенное время. Золото в этом смысле куда проще использовать. Оно быстро и легко превращается из лома в ювелирные изделия и, соответственно, обратно. Так что моим работодателям в данном случае было все-таки виднее. В первом тючке было два аккуратных килограммовых брусочка с гитлеровским орлом и маркировкой Deutsche Reichsbank 999/1000 Gold. На обратной стороне брусков была круглая печатка с таким же орлом и надписью по кругу Reichsbank Directorium. Эхо войны. Во втором тючке килограммовых слитков было три, но других, с более плавно скругленными углами и маркировкой Union Bank Switzerland 1 кило Fine Gold 990,9. Стало быть, золото здесь по-прежнему в цене и, коли уж оплата столь серьезна, ставочки в предстоящей мне операции должны быть довольно высокими. Правда, непонятно. Зачем надо было использовать слитки двух разных по национальной принадлежности образцов? Разве что у них именно так было договорено заранее. Откровенно говоря, не радовало то обстоятельство, что теперь мне предстояло переть на себе аж 5 кило золота. Не то, чтобы это было офигенно тяжело, но ведь золото, да еще в подобных количествах, это такая вещь, из-за которой в любые времена и на любом меридиане могут не просто убить, а вообще сделать так, что ты исчезнешь из виду, словно стертый ластиком, что называется, с концами, под асфальтом или с привязанным к ногам горелым и ржавым колосником на речном или морском дне. Однако времени на размышления по этому поводу у меня не было, поскольку гулять по незнакомому лесу в темноте я не хотел. Я убрал золотишко в сильно потяжелевший от этого рюкзачок, после чего свалил лопатку. Дальше таскать с собой этот инструмент мне точно не стоило. Пусть археологи из этой реальности потом поломают голову, откуда сей артефакт взялся. И опустевшую, разорванную полиэтиленовую упаковку в ямку и, используя в основном собственные растоптанные сапоги, заровнял ее. Потоптал землю, набросал сверху прошлогодние прелые листвы. Вроде получилось незаметно со стороны. Закинул рюкзачок за плечи, огляделся и потопал дальше. Теперь дело было за малым – попасть на явку. Точное время моего появления там оговорено не было. А значит, меня должны ждать там круглосуточно. Этот самый Кайзерштайн должен был быть в нескольких километрах от меня. Вот только в какой именно стороне? Не став бросать монетку, которой у меня все равно не было, я пошел, забирая чуть влево. Протопав минут 15, я услышал где-то вдалеке невнятные лязгающие стучащие звуки, характерные для железной дороги, а потом, прислушавшись, я услышал впереди себя и звуки, похожие на шум автомобильных моторов. Ну что же, поздравляю. Раз солнце там, значит, Ашхабад вон там, как говорил прораб Машков из старого фильма «Кин-дза-дза». Я несколько воодушевился и двинулся в сторону этих звуков. И здесь я напоролся на первую неожиданность. В лесу, на небольшом расстоянии друг от друга, один за другим обнаружилось несколько явно искусственных прогалов. По центру каждого из них была когда-то глубокая, но теперь сильно оплывшая яма. На дне некоторых углублений еще стояла талая вода. Деревья вокруг повалены или вообще расщеплены. Но давно. Мертвая древесина давно потемнела, отсырела и загнила. А среди поваленных ветвей и стволов успели пробиться молодые деревца. Первое, что пришло мне в голову, опыт Второй мировой так просто не пропьешь, воронки от снарядов тяжелой артиллерии или авиабомб приличного калибра, килограммов по 100, не меньше. Например, в Камбодже полно подобных, расположенных на местности почти ровными рядами прудов. Примерно в тех местах, где американские демократы некогда сыпали фугаски калибром от полутонны и выше со своих Б-52. Вот только здесь все это взрывалось очень давно, никак не меньше 2 лет назад. Вот, стало быть, я и напоролся на первые следы боев здешней Третьей мировой. Остается благодарить хотя бы за то, что этим неизвестным воителям все-таки хватило ума, и они скинули атомную бомбу на этот заштатный лес. Хотя, с другой стороны, в этом случае здесь точно был бы не лес, а нечто иное. И спрашивается, какой дурак стал бы в этом случае размещать здесь тайник? Чисто инстинктивно я начал с удвоенной энергией вертеть головой на 360 градусов и прислушиваться к любому шороху. Но, кажется, зря. Не было вокруг ничего крупнее птиц, которые не особо-то и пугались идущего практически напролом через лес человека. Спустя какое-то время деревья стали заметно реже, а потом за весенней растительностью в синеватой предвечерней дымке на самом краю леса мелькнули какие-то темные неподвижные предметы. На всякий случай я резко остановился, схоронился за ствол какого-то молодого дуба и поднял бинокль к глазам, желая осмотреться. Действительно, слева от меня, за стволами крайних деревьев, где лес, похоже, окончательно сходил на нет, там тоже присутствовали в изобилии уже знакомые мне ямы и поваленные стволы. Действительно просматривалось нечто, напоминающее какую-то технику. Но была эта техника неподвижной и, я бы даже сказал, мертвой. При этом людей нигде видно не было. Уже особо не таясь, я наконец вышел из леса и узрел вживую картину вполне в стиле иллюстраций из старых, еще советских, школьных учебников на тему Прохоровского или Корсунь-Шевченковского сражений, с той единственной разницей, что подбитая техника сейчас стояла ко мне кормой, а не лицом. Подойдя ближе, я понял, что это остатки танковой колонны, а если точнее, развернутой по фронту группы из примерно 3 десятка танков сплошь западного образца. Здесь было 1,5 десятка высоченных, хорошо узнаваемых по своей многокатковой ходовой части и литым башням средних танков М-47 и М-48. Десяток слишком крупных для своего класса легких танков, похожих на те же самые, только несколько уменьшенные под тонны, бульдогов, они же М-41, и 4 здоровых, угловатых Центуриона. Местность вокруг танков была густо истыкана ямами, очень похожими на те, что я только что видел в лесу. Мрачно смотревшие в разные стороны поникшими орудийными стволами, которые сохранились далеко не у всех машин, и открытыми настежь, и, кажется, уже приржавевшими в таком положении, люками, танки буквально вросли в землю под собственным весом, и вокруг них помаленьку проклевывалась ярко-зеленая весенняя травка. Кроме них здесь валялось еще много военного хлама. Многочисленные помятые и дырявые каски английского и американского образца. На одну из них я даже наступил. Противогазовые коробки, разорванные резиновые маски противогазов, позеленевшие гильзы, разнокалиберные и очень ржавые пустые емкости, часть из них явно относилась к внутреннему оборудованию танков, и десятка три остовов. Кроме рам, там мало что сохранилось, сгоревших грузовиков и джипов. Я прошел между навечно замершими у этого леса танками и, немного посмотрев по сторонам, начал наконец понимать, что именно здесь произошло. Судя по всему, с момента, когда с этими танками случалась некая неприятность, действительно прошло ну никак не меньше 2-3 лет. Хотя это до меня, кажется, дошло еще в лесу. Ямы, а если точнее старые воронки, располагались вокруг них вполне осмысленно. Фронтальных сквозных пробоин в корпусах и башнях танков я не рассмотрел. Зато были заметны солидные дыры и проломы в крышах бронекорпусов и башен, а также изуродованные опять-таки чем-то тяжелым, прилетевшим сверху над гусеничные полки и ходовая часть. При этом несколько корпусов были заметно обгоревшими или даже частично разбитыми по швам, с отрывом от машин кормовых листов и искореженных башен, которые валялись далеко в стороне. А раз так, напрашивался законный вывод. Некое механизированное подразделение НАТО было застигнуто на опушке этого леса либо огнем вражеской, то есть нашей, тяжелой артиллерии, либо ударом авиации. И то, и другое оказалось достаточно убойным для того, чтобы смерть пригвоздила эти танки к опушке леса навечно. Да кто бы сомневался. Гаубичные снаряды калибра от 122 мм и выше или авиабомбы калибром свыше полусотни кило – вещь вполне смертельная для любой бронетехники, пусть без прямого попадания. А при попадании летящая со сверхзвуковой скоростью болванка, весящая минимум полсотни кило, искорежит танк и убьет экипаж, даже если не взорвется. При этом уничтоженное в этом месте подразделение было явно сводным. На большинстве Паттонов и М-41 сохранились белые звезды и американская маркировка, но среди них было и несколько М-47 и бульдогов с черно-белыми тевтонскими крестами на броне. Центурионы были, разумеется, английскими. На корме одного такого танка просматривался маленький, местами уже облетевший Union Jack и гербовый щиток какого-то уланского либо драгунского полка. При этом безжалостное время уже брало свое. Здесь давно не пахло горелым, обугленный металл потемнел, сохранившаяся краска начала пузыриться и облизать от влаги и холода, обнажая тронутую ржавчиной поверхность. Кроме прочего, я различил на каждом подбитом или разбитом здесь танке нарисованный от руки потускневший белой масляной краской четырехзначный номер, вроде тех, что писали на немецкой технике трофейщики Красной Армии в 1944-1945 годах. При этом все увиденные мной на этих танках номера начинались на 4, например, 4198, 4177 и так далее. Ну да, социализм – это учет, и без разницы, касается ли это количество тонн клевера, засыпанных в инкубаторы от каждой курицы-несушки после обмолота зяби, или же военных трофеев. Но самое главное, нельзя было не заметить, что на этом танковом кладбище кто-то уже успел основательно пошуровать. К танкам вела хорошо заметная грунтовая дорога с глубокими, но уже успевшими оплыть колеями, по которой никто не ездил как минимум с прошлой зимы. С части оставшихся в относительно целом виде боевых машин срезали, явно автогеном и, надо сказать, весьма неаккуратно, пушечные стволы и часть внешнего обвеса, одновременно демонтировав двигатели и прочую внутреннюю начинку, не говоря уж про проводку, боезапас и прочее. Кроме того, на некоторых танках не было траков и части катков. Судя по всему, некто, Это точно была или родная советская армия, или союзные нам в те давние времена восточные немцы. Просто поленился ввести эти трофеи в переплавку и предпочел раздербанить их прямо на месте. Сюда явно подогнали автокран, и не исключено, что не один, и прочую технику, и, как говорится, понеслась. Судя по нескольким валявшимся вокруг пустым и мятым ржавым бочкам, промаркированным кириллицей и размером колеи этой стихийно возникшей грунтовой дороги, здесь, похоже, довольно долго ездили туда-сюда как минимум на гусеничных тракторах или тягачах, при этом разбирали танки и неряшливо, и явно в торопях, поскольку на земле вокруг них валялось много вмятых в грунт железных обломков, самыми крупными из которых было несколько катков и зубчатая ведущая звездочка от М48. Да, похоже, тут у них действительно были дела, только было это очень давно. Демонтаж производили как минимум год назад, а подбили эти танки и того позже. О том, что стало с экипажами этих танков, думать как-то не хотелось. Хотя, раз уж костей вокруг не валялось, покойников, скорее всего, закопали по санитарно-гигиеническим соображениям и, возможно, где-то в ближних воронках. Однако для меня на этом батальном полотне куда важнее было другое. Хорошо видимые с этого места визуальные ориентиры. Подбитые танки стояли на опушке леса неправильным полукругом. Контратаковать собирались или наоборот отходили. На небольшой возвышенности, задом ко мне и передом к низине. И я, наконец, мог примерно определить, где здесь восток, а где запад. И если я все правильно определил, издававшее тот самый шум моторов шоссе виднелось за деревьями, в паре километров южнее того места, где я в данный момент стоял. Я поднял бинокль, более детально осматривая окрестности. Да, несомненно, это было шоссе, и вполне приличное. Прямо-таки автобан, какие в этих краях строили начиная с 1930-х годов. Одновременно левее меня опять послышался характерный звук. Сначала резкий гудок, а затем лязг и удары металлических колес на рельсовых стыках. Я посмотрел туда. Ага, за деревьями. Значительно левее и дальше шоссе действительно просматривались столбы. И видно, как ползет небольшой желтый тепловоз, тянущий за собой вереницу коричневых товарных вагонов. Стало быть, железка, идущая практически параллельно шоссе. А вот дальше, у горизонта, были видны здания. Дома в 2-3 этажа, в основном под красными черепичными крышами. Над местностью господствовал острый шпиль какой-то кирхи или собора, а в закатной дымке у горизонта, на вершине одного из отдаленных холмов, смутно просматривалось какое-то темное вычурное строение. Старинный замок или что-то типа того? Не знаю, что это был за замок, но город передо мной, похоже, был именно искомым Кайзерштейном. Исходя из этого, направление дальнейшего моего движения было, в общем, определено. Я перевел бинокль на шоссе. Движение было не то чтобы интенсивным, но все-таки было. Это категорически не напоминало автодороги из западных фильмов про постапокалипсис. Там ведущие в какой-нибудь очередной бартертаун дороги обычно завалены обломками разбитого и сгоревшего транспорта, за которыми неизменно прячутся банды вонючих оборванцев с ржавыми заточками в трясущихся руках, а ездят по этим дорогам разве что банды каких-нибудь необайкеров-людоедов, которые непонятно как умудряются сохранять на ходу свои мотоциклетки. Надо полагать, что мотозапчасти у подобных персонажей растут на деревьях, а бензин берется ими прямиком из колодцев или ручьев. Здесь ничего подобного не было. Заросшими вдоль обочины деревьями мелькнули туда-сюда 3 или 4 грузовика с тентованными кузовами или фургонами. Угловатые машинки типа Opel Blitz'а, грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн, какие после 1945 года в изобилии производили по обеим берегам Эльбы. Одновременно с грузовиками по дороге проехала пара легковушек. Одна из них походила на Opel Kadett, тот, из которого у нас потом сделали «Москвич-401», а затем проскочило что-то белое, настолько мелкое, что я даже удивился. Малолитражка какая-нибудь. Стало быть, жизнь у них тут была как жизнь. Конечно, следы былых баталий присутствовали, но какие-то не особо явные. Вот тебе и Третья мировая.